Глава 47. Никому тебя не отдам. Ноан. Примерно такой реакции я и ожидал, причем как от Сии, так и от тех, кто увидит меня рядом с ней. А что тянуть? Я все для себя решил. Пойду тем путем, по которому ведет бьющееся в груди сердце. Правда, придется немало принести в жертву во имя чувств, но я очень надеюсь, что матушка с отцом меня поймут. На самом деле это я так себя успокаивал. Было тревожно, но не за себя, а за тех, кто вырастил меня. Не заслужили родители такой подлянки с моей стороны. Чувствовал себя самой настоящей скотиной, эгоистичной и бессовестной, которая ради своего счастья шла по головам, не заботясь ни о чьем благополучии, кроме своего собственного. «Хватит, Ноан, прекрати мучиться, иди уже и расскажи все родителям. Пусть они узнают это от тебя, а не от кого-то другого. Ты не сможешь без Сии, это факт, поэтому пусть будет, как будет». «Прости за истерию, Сарии», — фыркнул я, притягивая Сию к себе и обнимая ее за талию. Просто она права, Ноан. С губ девушки слетело то, что я совершенно не ожидал услышать. «Что?» — я нахмурился, предчувствуя неладное. Затаил дыхание, всматриваясь в карие глаза обращенной, которая отводила взгляд в сторону, покусывая губы. «Говорю, что она права. Какое у нас с тобой может быть будущее? Удачно ты пошутил, зато теперь она отстанет от тебя». Сия улыбнулась, да только от меня не укрылось, что ее улыбка была пропитана горечью. «Ты не верил в то, что коснулось моего слуха. Решила, что я пошутил?» «А разве нет?» — вскинула брови девушка, выпутываясь из моих объятий и отступая на шаг назад. «Ноан, не стоит путать ничем не обязывающий секс с...» «И с чем же?» Меня словно водой ледяной окатили, сбрасывая с небес на бренную землю. «Серьезно? Она решила, что я пошутил? Что просто повалял дурака на столь серьезную тему? Да какого черта? Мне так тяжело дался этот выход с демонстрацией своей симпатии, а она... Шутка?» «Ты сам понимаешь, с чем?» — пожала плечом Сия. «Нам было хорошо вместе, это так!» Кивнула она, смущаясь, пока во мне закипала несокрушимая ярость, грозя захлестнуть с головой. «Но на большее я не согласна. Прости». Смотрел на нее и чувствовал, что проваливаюсь под землю. Точнее, не так. Меня туда утягивали костлявые лапы безысходности и отчаяния, больно вонзаясь своими когтями в кожу, сдирая ее заживо. «Я не хочу этих отношений». Сия вздохнула, словно устала от моего присутствия. «Мне и без них неплохо живется». «Значит, не хочешь быть со мной?» В эти мгновения я был сам на себя не похож, пугаясь своего состояния. Но вот кореглазая выглядела вполне неплохо. Сосредоточенная, невозмутимая. Словно ей не привыкать пинать под зад парней, влюбленных в нее по уши. «Да», — Сия подтвердила сказанное кивком головы. «Не хочу. Одно дело переспать с тобой, а другое — стать частью твоей жизни». «Не верю!» — кричало мое сердце. «Я не верю тебе! Ты нагло лжешь, непонятно для чего мучая меня и заставляя страдать!» «И чем же я плох для тебя?» От негативных эмоций, переполняющих до краев, руки задрожали. Мне было тяжело дышать. Ее взгляд... такой холодный и отчужденный, словно ей действительно было плевать на меня, вырывал сердце с корнем, оставляя кровоточащую рану в груди. «Ничем», — послышалось хмыканье. «Ты хорош почти во всем, но только я не вижу в тебе того самого, перед кем можно было бы открыть душу. Ты груб, Ноан, эгоистичен, заносчив и придирчив. Твои желания превыше всего, и...» «И раньше тебе это нравилось, разве нет?» — вспылил я, играя желваками, и раз за разом вглядываясь в ее выражение лица, не теряя надежды отыскать хоть намек на обман. «Ну, что же ты замолчала? Я шагнул к ней, срезая между нами расстояние. «Нравилось, как я не церемонился, а брал тебя, доставляя удовольствие». «Я же говорю, это просто секс», — нервно отступила Сия, облизнув губы. «Для тебя», — я медленно кивнул, соглашаясь с ней, — «но не для меня». Стремительно приблизившись, сомкнул пальцы на девичьем запястье, дергая обращенную на себя. «Зачем ты лжешь мне?» — шептал я, цепко удерживая руку кореглазой и не позволяя ей вырваться. «Отпусти!» — Сия дергалась снова и снова. «Если мое тело тебя хочет, это не значит, что душа с ним солидарна». «Хорошо», — раздраженно выдохнул я, обжигая горячим дыханием девичью скулу. «Значит, между нами будет просто секс. Всегда. Никто к тебе больше не прикоснется. Я никого не подпущу. Запомни это». «Но он...» — пискнула Сия, когда я толкнул ее на капот рядом стоящей машины. «Что ты делаешь?» Округлила она глаза, пытаясь подняться, но я не позволил, навалившись на нее сверху. «Ты спятил?» — ахнула обращенная. Моя рука скользнула к разрезу юбки, расположившемуся вдоль правого бедра. «Остановись!» — упиралась Сия, пытаясь меня оттолкнуть. «Прекрати!» — учащенно дышала она, пока я прижимался все теснее, покусывая кожу на ее шее. «Боги!» Судорожно вздохнула кореглазая, стоило мне откровенно прижаться пахом. «Что ты творишь? Мы ведь на улице, среди...» Она шумно втянула носом воздух, так сладко реагируя на кончик моего языка, скользящего по ее ключице. «Людей!» «Плевать на них!» — рыкнул я, подхватывая ногу обращенной под коленом и чуть отводя ее в сторону, чтобы в следующую секунду податься бедрами вперед. «Зачем мучаешь меня?» — шептал я, походя на безумца. «Мстишь за прошлое? Если да, то это слишком жестоко». Упираясь локтем в металл автомобиля, я впился в приоткрытые пухлые губы, теряясь в реальности. Мой язык напористо скользнул внутрь, протискиваясь между ровного ряда белоснежных зубов, но Сия увернулась, и я припал поцелуем к мочке ее уха, учащенно дыша и двигая бедрами, словно уже находился в ней. «Ты сошел с ума!» — задыхалась кореглазая, стискивая в кулаках шелк моей рубашки. «Отпусти меня!» — едва ли не стонала она. «Отпусти, Ноан!» «Позже и ненадолго». Немного отстранившись, я расстегнул ширинку, высвобождая налитую плоть и направляя ее, предварительно отодвигая в сторону, кружево влажных трусиков. «Ты же не... Ах!» Ее стон, такой сладкий и сводящий с ума, напрочь отключил мое здравомыслие. Отыскав ладонь девушки, переплел наши пальцы и снова одним резким толчком проник в узкую глубину, умирая от охватившего меня блаженства. Знал, что творил нечто немыслимое, и никогда бы на такое раньше не осмелился. Но сейчас мне действительно было плевать на все и на всех. На город опускались сумерки. Вдоль дорог зажигались фонари. И нам повезло, что машина стояла под кроной дерева, пусть и немного, но все же скрывающей нас. Сия кусала губы, сдерживая стоны, и выгибаясь в пояснице на каждый мой толчок. Ее волосы разметались по капоту. Она выглядела такой манящей и желанной. «Будь моей!» — сходя с ума скользил в ней, ощущая, как она сжимает меня изнутри. «Только моей и ничьей больше!» Обращенная задержала дыхание, а потом издала приглушенный стон, двигаясь вместе со мной. Чувствуя сокращение ее мышц, я толкнулся еще раз, впиваясь в желанные губы и целуя так, словно в последний раз. «Не отдам. Я никому тебя не отдам. Даже если для этого придется спуститься, хоть в саму бездну».